Развитие гражданской концепции политики в XVI-XIX веках. Христианство пыталось удержать политику в подчиненном положении как светский придаток религии, навязывало теоретическое понимание государства и власти как элементов божественной деятельности и подконтрольности. Но с началом нового времени религиозная концепция политики довольно быстро потеряла влияние в науке, а потом и в практической политике. Теоретиков нового времени привлекали вопросы происхождения и основания государства. Политическая мысль освобождается от прежних уз философии и религии. Делается акцент на светский характер законов. Возникла система взглядов на государство, общество, личность, которая получила название гражданской концепции. Ее отправной точкой стал индивид-гражданин. Государство стало рассматриваться как независимая организация, необходимая для защиты и безопасности людей. Основателем этой концепции явился Никола Макиавелли, годы жизни 1469-1527. Во-первых, он разработал метод прагматического подхода к политике, состоящий в постижении истинного положения вещей, политической реальности, а не в рассматривании неких воображаемых государственных и политических конструкций, ситуаций. С помощью этого метода Макиавелли анализировал политический опыт истории, дал реалистическую оценку власти, управления, характера государя. В трактате «Государь» он описывает способы создания сильного государства. Во-вторых, Макиавелли разработал доктрину моральной целесообразности, на основе которой возник термин «макиавеллизм» или «политика силы», пренебрежение нормами морали. Правда, он принимал во внимание законность политической цели, но не распространял это на процесс создания и сохранения государства. Этим положением пользовались революционеры многих стран, в том числе большевики в России. В-третьих, Макиавелли создал теорию политического республиканизма, которая оказала большое влияние на английскую и американскую политическую мысль XVII-XVIII веков. Лучшей формой государственности он считал республиканское правление. На основе анализа политической эволюции итальянского государства он предугадал развитие государственности от централизованной монархии к республиканизму. Важный вклад в гражданскую трактовку политики внес английский мыслитель Томас Гоббс, годы жизни 1588-1679. Он считал, что источником власти монарха должен быть общественный договор, а значит, утверждал необходимость ограничений монархии власти. В «Левиафане» Гоббс обосновывает необходимость государства в виде общественного договора, где люди согласились передать все свои естественные права монарху и подчиниться ему в обмен на закон. Единственная функция монарха — охранять закон. Пока он ее выполняет, подданные ему подчиняются. Если нет, люди могли выступить против него. Таким образом, главное у Гоббса — идея общественного договора людей с государством. Глубокими разработками пополнил гражданскую концепцию Джон Локк, годы жизни 1632-1704. Его считают родоначальником либерализма. В своем втором трактате о государстве он впервые четко разделил такие политические понятия, как личность, общество, государство, и поставил личность выше общества и государства. Согласно Локку, человек от рождения обладает естественными правами на жизнь, свободу и собственность. Частная собственность для него — средство создания свободного общества. Локк продолжил анализ общественного договора, трактуя его как учреждение гражданского общества и подчеркивая, что государство подчиняется обществу и личности. Государство действует только в интересах защиты прав личности, ибо личности создают общество, а общество создает государство. Он выступал за разделение законодательной и исполнительной властей, причем наиболее значимой считал законодательную власть, определяющую политику государства. Два существенных вклада в политическую науку внес французский просветитель Шарль Монтескье, годы жизни 1689-1755. Во-первых, он разработал теорию факторов, определяющих политику, а точнее политическое поведение людей. В работе «Дух законов» он их называет «климат», «религия», «законы», «принципы правления», «примеры прошлого», «нравы», «обычаи». А как результат всего этого образуется общий дух народа. То есть речь идет об историческом и социальном детерминизме, позволяющем прогнозировать политику. Во-вторых, Монтескье сформулировал теорию разделения властей, создав ее на основе осмысления британской политической системы. Он говорил, что политической властью всегда злоупотребляют. Это в природе человека. И поэтому верховенство права может быть обеспечено лишь разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную власть, с тем, чтобы они могли взаимно сдерживать друг друга. Развитие гражданской концепции политики сопровождалось процессом нового государственного устройства в Европе и Америке. В США, например, сумели создать конституцию, соединившую политическую теорию и практику. Американская республика сразу создавалась как государство с ограниченной властью. Выдающимся теоретиком американского республиканизма был Джеймс Мэдисон, годы жизни 1751-1836. По его мнению, народ — единственный источник политической власти, а выборы — характерная черта республиканского правления. Мэдисон много размышлял над проблемой защиты интересов меньшинства, которые обычно подавляются большинством, находящимся у власти. Он считал, что гарантировать свободу меньшинству может только республика, которой управляет представительная власть. Делегирование власти, представительная форма власти, серьезный вклад Мэдисона в искусство либерального правления. Наряду с этим Мэдисон усовершенствовал теорию разделения властей. Он изобрел такую систему сдержек и противовесов, согласно которой каждая из трех властей является относительно равной. Этот механизм взаимного контроля властей до сих пор действует в политической системе США. Таким образом, в XVI-XIX веках родились и совершенствовались политические идеи либерализма. Теперь в центр политики ставится не государство, а человек. Осуществляется наработка многих вопросов, связанных с правами и свободами человека, их защитой со стороны государства. В связи с этим складывается и новый подход к функциям государства, механизму власти.